А он, который тоже их любил, принес им в конце концов лишь страдания и разочарования. Даже смерть Элеоноры была логическим завершением того, что уже не могло продолжаться в жизни. Сначала Элеоноры, а потом Денисевой. Они перешли улицу и спустились по лестнице на набережную. Навстречу им из истаявшей солнечным светом дали накатывались одна за одной голубые волны, и солнечные лучи отражались размытым сиянием и дробились мириадами бликов на белопенной кипени их гребешков. Он смотрел на море, пытаясь отвлечься от воспоминаний, рожденных замечанием жены о гербарии. Но это плохо удавалось. Усилием воли он заставил себя погасить в памяти образы минувшего и свои невеселые мысли. Но вместо них, все заполняя и заглушая, сливаясь с шумом набегающих волн, вдруг зазвучали давние, написанные в первый год его любви к Денисевой строки. «Дума за думой, волна за волной, два проявления стихии одной. Сердце ли тесном, в безбрежном ли море, здесь, в заключении, там на просторе, тот же все вечный прибой и отбой, тот же все призрак, тревожно пустой». Неужели стихи, его стихи примеряли и соединяли крайности его бытия, ум и безволие, смелость помыслов и робость поступков? Элеонору и Эрнестину, как впоследствии Эрнестину и Денисеву. Только в них естественно и логично было то, что в жизни ни естественностью, ни логикой не отличалось. Эрнестина заметила набежавшую на лицо мужа тень невеселых раздумий и сказала с состраданием и участливостью, инстинктивно угадав его мысли: «Ты убьешь себя этим бесконечным возвращением в невозвратное. Тебя иссушит это горе, утянет за собой, если ты не сумеешь отдаться настоящему». Он поразился, как точно она угадала, о чем он сейчас думал. Остановившись, Федор Иванович повернулся к жене, заглянул в глаза этой строгой, молчаливой, так быстро угасшей рядом с ним женщине, некогда веселой, озорной и красивой. «Какое отвратительное колдовство!» — сказал он. «Я только что вспоминал о том, какими мы были 30 лет назад». Он говорил это и понимал, что бессилен что-либо объяснить. Она успокаивающе взяла его руку. «Это уже прошлое». Он согласился. «Да, это уже прошлое. Все недолгие радости нашей жизни постепенно превращаются сначала красивую иллюзию, как цветы в твоем гербарии, с пометками счастливых дат, а потом тускнеют под тысячами житейских мелочей, а затем и вовсе утрачивают былое обаяние, уступив место невзгодам. Можно утешить себя лишь тем, что не будь этих несчастий, были бы другие». Внезапно он увидел невдалеке стоявшего у мольберта старика с белыми, взметенными как бы внутренним напряжением волосами. Его глубоко запавшие глаза показались ему знакомыми. Не обращая ни на кого внимания, художник лихорадочно, торопливо наносил кистью на холст разноцветные мазки. Непроизвольно Федор Иванович сделал несколько шагов в его сторону, так, чтобы можно было видеть, что он рисует. В небольшом подрамнике, будто тысячекратно уменьшенные, были набережные, безмятежные люди, прогуливающиеся по ней. Дамы шли с раскрытыми зонтиками, защищающими их от солнца, а рядом, поднявшись на огромную высоту, неукротимо мчался на берег стремительный, все еще сокрушающий черный штормовой вал. Еще мгновение, и волна все сметет, на этом безмятежном берегу. Но ведь ничего этого нет на самом деле. Услышал он собственный голос, обращенный к старику, еще прежде чем подумал о ненужности и напрасности своего вопроса. Старик повернулся, разгневанный тем, что его потревожили, но, окинув взглядом незнакомца и словно пораженный еще и самому ему неясным, но очень важным для него настроением, вдруг ответил доброжелательно: «Пока нет. Как многого из того, что уже было. От колыбели до могилы всего только жизнь». Тютчев смотрел на изможденное чем-то знакомое лицо и глаза художника и чувствовал, как его пронизывает настойчивое, упорное чувство чужой воли. Старик не стал ничего объяснять, видимо, считая, что выразился достаточно ясно, и уже хотел опять повернуться к мольберту, как Федор Иванович сказал: «Но ведь вы не это хотите выразить своим рисунком?» Старик опустил руку с кистью, хотя в глазах его по-прежнему горел огонь творческого возбуждения, и согласился: «Ну да, но ведь и вы спрашивали не об этом». И, словно пытаясь ответить на вопрос, который угадал во взгляде обратившегося к нему незнакомого человека, добавил: —